«Что случилось?» — спросил Али, когда увидел бегущего навстречу одного из телохранителей. «Так опасность! Я снедал, а там прибежал Лёшка. И вот, по наказу, бегу в женскую половину!» — отвечал Петро Листьев. «А что сказал Лёшка?» — спросил Али, готовясь пустить в ход свою саблю. «Так ничего! Все кричат «опасность!» А где-то опасность, никто и не говорит!» — отвечал Петрок. «Собирай всех охранителей и беги до кремлевской охраны! У Спасских ворот пролезли тати числом в десятки! Вот их изловить!» На ходу придумывал отвлекающий маневр Али. Петрок кивнул и побежал. Али еще с десяток секунд стоял ни жив, ни мертв. Он понимал, что сейчас все ворота закроются, все двери захлопнутся, охраняемые объекты возьмутся под плотную охрану. Дело проиграно. Но проиграть можно по-разному. Али побежал. Встречных стражников он отсылал к Спасским воротам, утверждая, что там бой. И что характерно, верили, несмотря на то, что звуков выстрелов никто не слышал. Но вокруг, словно умалишенные, сновали люди, которые лупили во все, что только можно, создавая шум и способствуя неразберихе.